Следующие несколько дней она набиралась сил, ела, спала, слушала чтение Мика и иногда читала сама, и медленно ходила по избе. Наконец настал день, когда она даже вышла на улицу. Сделала несколько шагов по протоптанной Миком тропинке и поняла, что вот и все, вот и пора уходить. Теперь она в силах это сделать. А еще поняла, что этот охотничий домик посреди леса навсегда останется в сердце, что бы ни ждало ее впереди. «Ты готова идти, Нири?» — спросил Мик через пару дней после ее прогулки. Так получилось, что он никогда не звал ее полным именем, отец же величал не иначе, как Нирианной. Метель унялась, и яркое солнце светило совсем не по-зимнему. Пора было выдвигаться в путь. «Готова!» — кивнула Нири, хотя она слабо представляла себе, как они дойдут до ее дома пешком зимой. «Только боюсь, что пешком много не пройду», — все же решила признаться она. «Я надеюсь, что купеческий обоз еще не отбыл, или, в крайнем случае, мы нагоним его в пути. Или можно будет купить лошадь?» Мик улыбнулся ей и, весело насвистывая, начал собирать их нехитрые пожитки, сворачивая их в заплечные мешки. Для него, видно, не существовало преград. Нири невольно удивлялась ему, а еще, пожалуй, уважала. На рассвете следующего дня они двинулись в путь. И хотя всю поклажу нес Мик, Нири с трудом добрела до деревни. Слабость еще давала о себе знать. Шут обеспокоенно посмотрел на нее, потом оглянулся. Деревня-то была так себе, всего несколько дворов. И нигде даже следов обоза. Мик. Дело плохо. Нет, конечно, он не договаривался с купцами, что они подождут его, потому что не знал, сколько Нири будет болеть. Но все-таки надеялся. Или на то, что обоз подождет их, или на то, что его супруга окажется более выносливой. Нири едва ковыляла, и видно было, как она устала, держалась из последних сил. Конечно, если она из знатного рода, то вряд ли проводила время за работой или прогулками. Он вот ни разу не видел жену князя Литара на улице или за работой. Каждый ее выход из собственных комнат был едва ли не событием. Ее сопровождали многочисленные мамки и служанки. А если она решила летом куда-то выйти, то за ней как тень следовали воины князя и простой люд, которому было интересно посмотреть на княгиню. Да, откуда же тут силы возьмутся? И все же Мик с непривычной нежностью посмотрел на Нири. Идет и молчит ведь, ни слова жалобы не говорит. Он вздохнул. И деревня-то совсем ледащая. Лошадей здесь даже не купишь. Пару захудалых кляч, может, и есть, так и те в хозяйстве незаменимы. Никто не продаст сейчас. Мик постучал в дом, служивший подобием трактира, где принимали на постой всякого рода странников и купцов. «Чего надо?» Неприветливо откликнулись за дверью. Мик хмыкнул. «А говорят, что вы путников принимаете», — ответил миролюбиво. «Может, и принимаем. Так то путников, а не проходимцев всяких, вроде тебя». Однако хозяин не подобрел. Интересно, чем ему так купцы насолили? Украли чего? «Возьми». Нири незаметно расстегнула шубу и протягивала ему на ладони несколько золотых. «Хватит?» «Конечно», — он улыбнулся ей. Про деньги они больше не заговаривали. Этот мешочек так и остался при ней. Мик корил себя, что тогда так жестко ответил ей. Все ж таки от князя и его приближенных и не такие насмешки сносил. А тут, видимо, почувствовал вкус свободы, вот гордость и взыграла. Два золотых он спрятал в карман шубы, надеясь, что хозяин не видел, а один нарочито взял в руку и снова постучал. «Ну что такое? Опять ты? Вот спущу на тебя собак, будешь знать!» «Ну что ж сразу собак? Мы с женой мирные путники, гуляем вот, никого не трогаем. А тут собак сразу!» Жалостливо протянул он. Потом не удержался и улыбнулся. От собственного дурачества стало весело. «Мы не проходимцы, за постой будем чистым золотом платить». И Мик покрутил золотой в пальцах. Дверь тут же распахнулась. Хозяин, прищурившись, оглядел их, потом посмотрел на золотой, а потом вдруг тоже улыбнулся. «Это совсем другое дело. Так бы сразу и сказали. Проходите». И он приглашающе махнул рукой. «Нам бы комнату, и еды бы, и обогреться. Замерзли с дороги мы». Мик обеспокоенно посмотрел на Нири. Но она стояла и спокойно оглядывалась вокруг, раскрасневшаяся с мороза. «Конечно, сейчас все будет. А куда направляетесь?» «На юг», — уклончиво ответил Мик. «Нам бы лошадей купить, хотя бы одну». «Нету», — развел руками хозяин. «Все такие клячи, что и от деревни-то недалеко уйдут. Да и тех никто не продаст, если только в соседней деревне». Что и стоило ожидать, он даже и не расстроился. Хозяин сам лично провел их в комнату. «Обеду сейчас принесут. Если что надо, зовите». И вышел за дверь. Мик осмотрелся. В комнате снова была одна кровать. М-да. Надо было не говорить, что они с Нири женаты. Да и как женаты? Одно шутовство это. Ее, небось, жених дома ждет. При мысли об этом его словно холодом обдало. будто он снова на мороз раздетый вышел. Хотя в комнате было тепло, и мерно трещали дрова в маленькой печечке. «Что будем делать?» Нири присела на кровати, едва сняв шубу, и зевнула. «Тяжело ей придется. Думаю, добраться до соседней деревни, но до нее вдвое больше идти, чем до сюда. А там уж видно будет». «Когда выходим?» Нири только вздохнула в ответ. Ни жалоб, ни стонов. Сейчас он, пожалуй, ей восхищался. «Думаю, завтра с утра, если снова метель не разыграется». «Хорошо». Она просто кивнула ему, а потом прилегла на кровать и, наверное, задремала. А он снова достал книгу, которую все-таки не решился оставить в избушке, хоть она и прилично утяжеляла его и без того тяжелый заплечный мешок. Но теперь, после того, как он читал ей вслух эти легенды, они все напоминали ему о Нире, стоило только открыть. Он просто не смог бы оставить ее кому-то. Пусть у него останется хоть что-то в памяти о ней, когда их пути разойдутся. Когда принесли обед, Нири проснулась. Отдохнувшая и посвежевшая, она выглядела такой красивой, что Мик невольно отвел взгляд. Не для него это все. После обеда и до вечера они сидели в комнате. Выходить никуда не хотелось. Время тянулось так долго и в то же время намного быстрее, чем в избушке. А вечером он вдруг услышал топот копыт и мужские голоса. «Что там такое?» Нири вскочила. Но Мик опередил ее, тихо, стараясь, чтобы его не заметили, крадучись, подошел к окну и выдохнул. «Князевы воины!» Дело плохо. Он увидел, как перепугалась Нири, прижав руки к груди. И самому даже на миг стало страшно. Не за себя, нет. На свободе его никто не ждет. Да и что такое свобода? Желанный миф. Поманила пальцем, подразнила и исчезла. Он смирится, если снова придется развлекать князя. Все же другой жизни он не знал, если только в детстве. Но полно, была ли у него та, другая жизнь вообще? А вот Нире придется плохо. Неужели он когда-то мог подумать, что красивая пленница согласится на ухаживание князя? Да она скорее умрет. Мик чувствовал гордость и одновременно печаль. Непривычные мысли сбивали с толку, мешали действовать. А он ведь отвечает за Нири сейчас. Пусть и никто ей, шутовской супруг, но ведь недаром так случилось. Если рядом не оказывается другого защитника, то Творец использует любого дурачка. Мик горько усмехнулся. «Что мы будем делать?» — тихо спросила Нири. За окнами уже вечерело, зимой темнеет рано. Можно было попробовать незаметно уйти, но до темна они до деревни не доберутся, а добровольно отправиться на корм волкам — на такое он еще не был способен. Может быть, спрятаться? «Не знаю», — он пожал плечами. «Выходить на ночь, глядя, слишком опасно. Можно попробовать спрятаться, правда, я не знаю где. Да и вообще, может, князевы воины вовсе не по нашу душу явились?» — сказал и сам не поверил. Слишком лакомый кусочек Нири, чтобы отдавать ее кому-то. Видимо, схлынула князева злость, а гордость уступила алчности. Мик передернулся, надеясь, что Нири этого не заметила. Нет, он не отдаст ее. В крайнем случае уж ее-то можно будет спрятать. А воины, между тем, вошли в избу. Их громкие голоса были слышны даже в комнате. Вроде бы неторопливые, не опасные, просто разговор. И все же Мик не расслаблялся. Рядом застыла напряженная тенью Нири. А он только сейчас заметил, как она похудела. Да от нее действительно тень осталась. «У тебя есть нож?» — тихо спросила она. «Нет», — Мик покачал головой. «Если придут сюда, я отвлеку их. Беги к лесу, до избушки не так уж и далеко. Да и на этой дороге волков никогда не видели». «А ты?» Нири так странно на него посмотрела, что на мгновение застыло сердце. «А что я?» — он тряхнул головой, прогоняя наваждение. «Не ты ли сама говорила, что я шут? Вот и вернусь к князю. Он же дал тебе свободу». «Дал, но мы ведь пока на его земле». «Это я виновата», — Нири вдруг отвернулась. «Заболела не вовремя. Если бы не я, ты бы уже был далеко». «Если бы не ты, я бы до сих пор служил у князя», — тихо ответил Мик. Внизу громко разговаривали о чем-то воины. Найдут или не по их душу пришли? А в голове билась одна мысль. Даже если для него вся свобода сегодня закончится, он будет до конца жизни вспоминать то, что с ним произошло за эти дни. Наконец послышался топот сапог. Воины поднимались наверх, к ним. Прятаться или лучше сбежать? Окно открыть — дело нескольких секунд, но пролезут ли они в шубах? Он бесшумно шагнул к окну. Во дворе никого не было. Рискнуть? Голоса уже раздавались совсем рядом. «Ты уверен, что шут с этой девкой здесь? А куда ему было податься? Метель сколько дней была? Небось, добрел досюда и упился на радостях, что такую красоту отхватил. Мне б такую, я бы не упивался». Воины заржали. Их ищут. «Нири!» Она подняла на него глаза, и так тоскливо стало от ее взгляда, словно она уже простилась с жизнью. «Сможешь вылезти из окна?» И он кивнул ей на маленькое оконце, а потом на шубу. А сам, осторожно крадучись, чтобы не скрипнула ни одна половица, накинул на плечи шубу, взял их скромные пожитки и шагнул к окну. Хорошо, на двери была щеколда, пусть и недолго, но она задержит воинов. А выяснять, зачем им нужен шут, Мик не хотел. Окно распахнулось почти бесшумно, и в комнату ворвался морозный воздух. Здесь было невысоко. Он спрыгнет сначала сам, а потом поймает Нири. «Сначала я, потом ты прыгай», — прошептал он. «Хорошо». Не раздумывая, он встал на подоконник, постоял несколько секунд, а потом прыгнул вниз, в сугроб. Снег смягчил падение, и уже внизу он услышал, как в дверь комнаты застучали. «Прыгай!» — прошептал он Нири, боясь крикнуть. «Ну же!» — несколько секунд она стояла на подоконнике, а потом прыгнула вниз. Неловко, но он успел подхватить ее. Хорошо, что стемнело, и их прыжок остался незамеченным, правда, скорее всего, ненадолго. «Теперь за мной!» Мысль пробраться в конюшню пришла неожиданно. Но шут ведь дурачок. Вряд ли воины князя, которые отродясь его не замечали, могут подумать, что он решит сунуться к лошадям. Пригнувшись и тихо прошептав Нири, чтобы следовало за ним, он бросился туда, где чуть поодаль от избы стояла захудалая конюшня. Даже не конюшня, а скорее скотный двор. Там, помимо лошадей и князевых воинов, из стойла на него смотрели две коровы, а по насесту переступали куры. Мик подошел к самой ближней лошади. Верхом он не ездил никогда, если не считать тех раз, когда князь ради забавы сажал его на лошадь задом наперед и смотрел, сколько шут так продержится. Тогда он только чудом себе ничего не переломал. И вот же снова решил сунуться к лошадям. «Можно я?» Нири спокойно подошла к лошади и схватила ее за устцы. «Моя хорошая, тихо, тихо, сейчас мы с тобой поедем. Ты ведь не против?» Одно мгновение, и она ловко вскочила на лошадь. Мик даже залюбовался. «Садись!» Нири протянула ему руку. «Ну уж, дудки!» Стараясь не держаться за нее, он все-таки забрался в седло и сел позади. «А теперь гони!» Прошептал тихо и едва не ойкнул, когда Нири пришпорила коня. «Вот они! Стой! Держи их!» Полетела следом. Раз их заметили, дело совсем плохо. Глава 7. Они в мгновение оказались за деревней и вылетели на санный тракт. Оставалось надеяться, что волки не такие дураки, чтобы бросаться на лошадь с двумя всадниками на спине. Сзади неслась погоня. Мик буквально кожей чувствовал ее. А когда мимо, взрезая свистом морозный воздух, пролетела стрела, порадовался, что сидит сзади. Если они попадут, то в него. Нири останется жива. А его жизнь не так дорога, чтобы держаться за нее во что бы то ни стало. Они мчали, не разбирая дороги. Их лошадь несла двух седаков, да еще и поклажу. Рано или поздно она выдохнется. И тогда... Что будет тогда, Мик не хотел думать. Их единственная надежда — покинуть земли князя. Его воины поостерегутся нападать на кого-либо на чужих землях. Ну, по крайней мере, он на это надеялся. Насколько он знал, князь Литар старался держать нейтралитет с ближайшими соседями. Хоть он и гадина, а все-таки умная гадина. Мик усмехнулся, стараясь не замечать, как все сильнее холодает вокруг, а от бешеной скачки постепенно начинают гореть щеки. И спросить бы, как себя чувствует его супруга, да вот как назло ничего путного в голову не лезет. Он не знал, сколько уже прошло времени в такой молчаливой скачке, но казалось, что воины князя отстали. Может, решили не гнаться за этими сумасшедшими и решили оставить на корм волкам, а может, завтра подстроят какую-нибудь пакость. В то, что они оторвались, верилось с трудом. «Оторвались?» — тихо спросила Нири, словно озвучивая его мысли. «Их не видно, но в такой темноте вообще мало что разглядишь. Хорошо, что дорога была ровной да укатанной, а то и правда переломаться недолго». Когда по обеим сторонам дороги показались огоньки, Мик на несколько секунд подумал, что они уже добрались до деревни, и только через пару минут сообразил, что это светятся в темноте волчьи глаза. И словно подтверждая его мысли, темноту разрезал волчий вой. Лошадь всхрапнула и едва не встала на дыбы. Нири с трудом удержала ее. «Волки!» — прошептала она с ужасом. «Тихо! Деревня должна быть недалеко!» Мик лихорадочно соображал. «Им бы огня, хотя бы самого маленького!» Но кремень с огнивом он постеснялся брать из избушки. Все-таки не им положено, не ему и брать. Понадеялся купить в деревне, да не успел. «Давай, пришпорь лошадь и скачи изо всех сил, может быть, прорвемся!» Нири кивнула, а потом с силой пришпорила лошадь. Та заржала и бросилась вперед. Но и волки не отставали. Мик насчитал 10 пар глаз, которые спокойно бежали по обеим сторонам дороги. Творец, но не может же все закончиться вот так. Он-то ладно, но Нире ведь еще жить и жить. Вдруг под шубой что-то словно огнем обожгло. В груди закипела злость. Он не отдаст ее ни воинам, ни волкам, ни кому-то еще. Недаром Творец свел их вместе. Он дал слово доставить ее домой в целости и сохранности, и он это слово сдержит. Мик нашарил в кармане шубы то, что так его ожгло, и вытащил камень, тот самый. Он как раз лежал в левом кармане напротив сердца. Сейчас он был не только горячим, он сиял, словно факел. Не раздумывая больше, он вытянул камень вперед на руке. Стоило только какому-нибудь волку приблизиться, как Мик поднимал руку. Пусть глупость, пусть не живой огонь, но волки боялись. Еще несколько минут бешеной скачки, которые будто превратились в часы, и вот впереди показались огни деревни. Волки остановились и обиженно взвыли. «Кажется, вырвались!» — прошептал Мик, убирая дрожащей рукой камень обратно в карман. Он подумает после о том, что это за чудесный камень. Жаль только, что странника того ему уже не разыскать. Они медленно въезжали в деревню. Сильно хотелось остановиться здесь на постой, вздремнуть, поесть, отдохнуть. Да и Нири держалась на одной силе воли. Но что, если завтра воины князя уже будут здесь? «Мы поедем дальше или останемся здесь?» Голос Нири звучал совсем тихо. «Не дай бог сляжет снова». «Не знаю», — честно признался он. «Надо поужинать, и лошади не мешало отдохнуть. Купить бы с собой провизии и огниво. Я боюсь здесь оставаться. Насколько я знаю, мы еще на землях князя, но карты у меня нет». Нири едва слышно вздохнула, но ничего не ответила. Да уж, не так она, видно, представляла их путешествие. Им бы купить еще лошадь, а лучше сани, и прибиться бы к какому-нибудь обозу. Тогда их точно никто не найдет. А еще лучше переждать где-нибудь зиму. Но пока нужно решать насущные проблемы. «Откройте, добрые люди!» Мик соскочил с лошади, помог спешиться Нири и постучал в ближайший дом. «Кого там нелегкая принесла?» Услышал он старческий скрипучий голос за дверью. «Где здесь можно поужинать?» Мик не стал дожидаться, пока ему откроют. Действительно, чего добрый люд пугать? Честные люди по ночам не бродят. Правда, исключения иногда случаются, но только иногда. «А идите-ка вы к Браву. Его дом самый большой, в другом конце деревни. У него все на постой останавливаются». «Спасибо, добрый человек», — хмыкнул Мик. Через несколько минут они уже входили во двор большого дома. Из окон вкусно пахло едой, да так, что живот свело от голода. И правда, ту нехитрую еду, что он взял с собой, было как-то не досуг достать. Лошадь отвели на конюшню, а сами они с Нири заплатили за комнату и ужин. После ужина его супруга мгновенно уснула, а Мик спустился вниз поговорить с хозяином. По всему выходило, что и здесь лошадей они не купят. А это вот было совсем плохо. И как бы ни хотелось спать, оставаться им здесь было нельзя. Он был больше чем уверен, что как только рассветет, а князевы воины поймут, что они с Нири не стали добычей волков, за ними тут же пустятся в погоню. Поэтому он осторожно выспросил у хозяина дома, далеко ли до границы княжества, купил еды и прочего нужного, и терпеливо остался ждать рассвета. Как только рассветет, им надо будет трогаться в путь, чтобы опередить преследователей. Жаль только, карты у хозяина дома не имелось. Чтобы не задремать, Мик попросил ножик и деревяшку, и за оставшиеся до рассвета пару часов выстругал себе свистульку.